Глава 1279. Чувство срочности. Апокалипсис. Хотя Одри уже давно узнала о пророчестве апокалипсиса от полубога из Церкви Знания и Мудрости, оно никогда не казалось ей достаточно осязаемым. Она считала, что это всего лишь способ запугать людей. Даже пережив войну, где жизнь одного человека ничего не стоила, она не верила, что до конца света осталось всего около 10 лет. Ведь незаметно никаких признаков. Однако пророчество о грядущем апокалипсисе исходило от благословенного мистера Шута, мистера Мира, который всегда заслуживал доверия и способен бросить вызов даже ангелам. К тому же его тон настолько твердый, словно он уже воочию видел, что произойдет через 10 лет, что заставило Одри инстинктивно ему поверить. Ее сердце сжалось, наполнившись тревогой и смятением. Впрочем, ее растерянность тут же значительно уменьшилась. До конца света оставалось еще целое десятилетие. Даже тонущий человек будет цепляться за жизнь, что уж говорить о совершенно здоровом полубоге четвертой последовательности. Апокалипсис. Как кардинал Церкви Шторма, Элджер в последнее время сталкивался с множеством пророчеств о конце света, однако все эти неподтвержденные предсказания не шли ни в какое сравнение с предельно серьезным предупреждением мистера Мира. Эффект от этих двух источников совершенно разный. В то же время он остро заметил одну деталь. Мир сказал, что погибнут даже божества. Поначалу Элджер ощутил возмущение, ведь Герман Воробей проявил неуважение к мистеру Шуту, который также являлся божеством. Но он тут же отбросил эту мысль. В конце концов, мистер Мир — благословенный мистер Шута и его самый преданный последователь. Другие члены клуба Таро могли случайно допустить богохульство, но для Германа Воробья такое просто невозможно. Исходя из этих двух предпосылок, Герман Воробей не стал бы неуважительно отзываться о мистере Шуте, и он утверждает, что погибнут даже божества. Элджер быстро пришел к другому выводу. В представлении Германа Воробья уровень мистера Шута превосходит уровень истинного божества. То есть... Элджер никогда не сомневался в осведомленности Германа Воробья. В конце концов, он обладал достаточным могуществом, чтобы регулярно взаимодействовать с ангелами. Это осознание одновременно потрясло и озадачило его, и он на мгновение потерял способность найти более разумное объяснение. Котлея, достигшая уровня полубога с помощью крови Змея Судьбы, благодаря своему пути, включая ясновидящий на третьей последовательности, иногда видела во снах сцены наступления апокалипсиса. Кроме того, королева Тайн Бернадетт периодически напоминала ей об этом, поэтому слова мистера Мира не вызвали у нее ни удивления, ни шока. Она лишь почувствовала, как наконец оседает поднятая пыль. Что касается будущего, эта мистикулок также не знала, куда направить свои усилия, кроме как на самосовершенствование. Апокалипсис. Сио и Фос переглянулись через мисс-отшельник, ощущая бурю эмоций в сердцах друг друга. Они никогда не задумывались, что их прекрасная жизнь продлится не более 2 десятилетий, если ничего не изменится. Самый расцвет их сил. Даже не будучи полубогами, они не беспокоились о потере контроля из-за старения тела. Поскольку предупреждение исходило от мистера Мира, обе леди не усомнились в подлинности пророчества. На мгновение их охватили страх и тяжесть на душе. Дерек сначала погрузился в уныние. Ведь Серебряный Град только что покинул забытую землю богов и вышел в мир света, и все это могло скоро закончиться с наступлением апокалипсиса. Однако вскоре он взял себя в руки и решил верить в мистера Шута. Если эта великая сущность смогла спасти Серебряный Град, то она же сможет остановить конец света. Хотя я и спаситель Сангина во время апокалипсиса, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Я же всего лишь граф! Эмлин невольно нахмурился. Он чувствовал себя учеником, который, едва начав посещать занятия, внезапно оказывается перед необходимостью сдавать экзамен. Впрочем, он также ощутил возбуждение, ведь совсем скоро он выполнит свою миссию и явит свое величие перед соплеменниками. Леонард слышал пророчество о конце света от старика Паля Зороаста, хотя он и не знал причин этого события, но уже давно морально подготовился, поэтому сейчас он первым пришел в себя и спросил. «Какова причина внезапного наступления апокалипсиса?» «Нет никаких признаков», — управляя миром, Клин ответил. «Просто вы их не замечаете. Неужели вы думаете, что бита богов вспыхнула без причины?» Увидев, как все члены клуба Таро застыли в ошеломленном раздумье, мистер Мир добавил. «Пока что вы не можете узнать точную причину. Даже простое понимание этого повлечет неудержимую скверну, Только ангелы и выше способны ей сопротивляться. Что-то похожее говорил полубог из Церкви Знаний. Слишком близко к скверне из космоса. Кажется, что-то забыло. Мистер Мир, кажется, знает всю картину. Разве он не боится скверны? Он уже стал ангелом? Теперь к нему надо обращаться. Он? Мысли пронеслись в голове Одри, когда она остро осознала, что Герман Воробей, возможно, завершил свое продвижение и стал настоящим мифическим существом. В древние времена таких называли младшими богами, частью божественного пантеона. Элджер Котлей и другие члены клуба Таро также поняли правду. Они осознали, что Герман Воробей достиг вершины реального мира, став ангелом, ходящим по земле. И их догадки строились на плане Германа Воробья по уничтожению мифического существа. Некоторые предположили, что такова награда за восстановление мистера Шута для его благословенного. Но как бы то ни было, впервые в клубе Таро появился участник уровня ангела, помимо ведущего и организатора. Конечно, они не слишком удивились, что Герман Воробей достиг второй последовательности. Они уже давно лишились дара речи перед скоростью его прогресса. Управляя миром, Клен заставил его оглядеться. «Подумайте о том, что вы планируете делать дальше и каким образом». Сио, Фоус и другие члены клуба Таро слегка кивнули в знак согласия. Затем последовали еще 10 минут свободного обмена мнениями, после чего встреча клуба Таро постепенно подошла к концу. Вернувшись в реальный мир, Сио оглядела свою спальню, и ее лицо постепенно стало серьезным. Она вновь ощутила острое чувство срочности. Выйдя из комнаты, она увидела, что Фос также появилась в коридоре. Она больше не страдала от временного паралича перед выходом. «Куда ты планируешь отправиться?» — спросили они одновременно и замолчали. Через несколько секунд из гостевой комнаты вышел красивый молодой человек в узких очках с чуть взъерошенными волосами. В руках он держал несколько толстых книг. «Боже, я совсем забыл, что у меня занятие во второй половине дня!» Пробормотал он себе под нос, бросаясь к лестнице и полностью игнорируя присутствие двух леди. Младший брат Сио, Рио де Речи, только что поступивший в подготовительную юридическую школу. В Бэкленде, чтобы стать помощником юриста, нужно сдать предварительный экзамен. Такой помощник должен учиться и работать не менее 5 лет под руководством полноправного юриста, прежде чем ему разрешат сдать квалификационный экзамен и получить лицензию на практику. А чтобы стать старшим юристом, нужно поступить в юридическую школу Бэкленда для получения университетского образования. Сио наблюдала, как ее младший брат сбегает по лестнице, и на ее лице непроизвольно появилась улыбка. Она тут же подняла голову и обратилась к Фос. «Я планирую вернуться в Ми-9 и усердно работать. А я собираюсь навестить учителя». Ответила Фос на вопрос. Фигура путешественницы быстро стала прозрачной и исчезла. Через несколько секунд Фос появилась у относительно уцелевшего здания в отстраиваемой гавани Приц. Затем она достала из кармана ручку и бумагу и написала записку. Она хотела сообщить своему учителю, что полностью усвоила зелье путешественника. Убрав первую ручку, она сунула бумагу в почтовый ящик у двери. Здесь не дом Дориана Грея Авраама, а место, где они договорились составлять письма. На следующий день, когда Фос вернулась, то увидела, что Дориан указал место и время встречи. Эмлин открыл глаза в своей комнате, надел пальто со стоящим воротником и собрался навестить маркиза Нипса. Когда карета проезжала по улице Розы, он машинально взглянул в окно и с удивлением обнаружил, что дверь в церковь урожая открыта. Недолго думая, он велел кучеру остановиться и расплатился за проезд. Надев цилиндр и взяв трость, граф Сангина с красными глазами поднялся по ступеням и вошел в церковь урожая. Там он увидел отца Утравского, который, казалось, немного подрос и теперь согнувшись, убирал молитвенный зал. «Его, как и ожидалось, выпустили. Это и правда был защитный арест». Эмлин мысленно покачал головой. В этот момент отец Утравский поднял взгляд и посмотрел на него. «Протри подсвечники». «Я пытаюсь угодить богине-матери», — пробормотал при себя Эмлин. Прошел в заднюю комнату, переоделся в коричневую рясу священника церкви Матери Земли и принялся за работу. Никто из них не проронил ни слова. Каждый занимался своим делом, стараясь вернуть церкви урожая прежнюю чистоту и умиротворение. Спустя неизвестное время в дверь неожиданно вошла группа людей. Эмлин машинально взглянул и увидел барона Космеодора, виконта Эрнса Бояра, который когда-то уже работал в церкви урожая, и множество знакомых лиц. Его губы непроизвольно искривились в улыбке.